Мы взялись с Аленкой за руки и побежали, как сумасшедшие, в большой магазин. Там была целая толпа народу. И в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина. Огромный под потолок. Они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говоря. Мужчина кричал: «Весенний базар! Весенний базар!» А женщина: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Мы долго смотрели на них, а потом Аленка говорит: «Как они кричат? Ведь они не настоящие!» «Просто непонятно!» «А я знаю, это не они кричат, это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день. А сами за веревочку дергают, и у куклы от этого шевелятся губы. Ха-ха! А вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Ты представляешь, целый день скрючившись, устанешь, небось. А есть пить надо? Ну и разные, мало ли что. Эх ты, темнота, это радио в них кричит. Ну и не задавайся. И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу, все разодетые, веселые, музыка играла. И один дядька крутил лотерею и кричал: «Подходите сюда поскорее. Здесь билеты вещевой лотереи. Каждому выиграть недолго легковую автомашину «Волга». А некоторые сгоряча выигрывают москвича». Все-таки, когда живое кричит, то интереснее, чем радио. И мы долго бегали в толпе между взрослыми и, наконец, очутились возле кваса. У меня были завтракашные деньги, и поэтому мы с Аленкой выпили по две больших кружки. У Аленки живот сразу стал, как футбольный мяч. А у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголочками. И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей. У самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. «Шарики, шарики, покупай любой, красный, синий, голубой!» Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась, как вкопанная. «Ой, я хочу шарика!» «Хорошо бы, да денег нету!» «А у меня есть одна денежка!» «Покажи!» «Ого, 10 копеек!» «Тетенька, дайте ей шарик!» «Вам какой? Красный, синий, голубой?» Аленка взяла красный, и мы пошли. И вдруг Аленка говорит: «Хочешь, подноси!» И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу, как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку. И опять услышал, как он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало как-то его жалко, что вот он может лететь, а я его держу на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил. А потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся выше фонаря. «Ой, зачем? Держи! Держи!» Аленка стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может. «Зачем? Зачем ты его упустил?» ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Аленка тоже, и многие взрослые остановились и тоже позадирали головы кверху посмотреть, как летит шарик. А он все летел и уменьшался. И вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед. А он все выше и немножко вбок, выше антенны голубей, и стал совсем маленькой. У меня что-то в ушах звенело, когда он летел. А он уже почти исчез. Он залетел за облачко. Оно было пушистое и маленькое, как крольчонок. Потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду. И теперь уже, наверное, был в стратосфере около Луны. А мы все смотрели вверх. И в глазах у меня замелькали какие-то хвостатые точки и узоры. И шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам. И мы тоже пошли, и молчали. И всю дорогу я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные, веселые, и машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках, а в чистое, синее-синее небо улетает от нас красный шарик. И еще я думал, как жалко, что я не могу все это рассказать Аленке. Я не сумею словами. И если бы сумел, все равно Аленке это было бы непонятно, ведь она маленькая. Вот она идет рядом со мной, вся такая притихшая, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках. И ей, небось, жаль своего шарика. И мы шли с Аленкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда начали прощаться, Аленка сказала: «Если бы у меня были деньги, я бы купила еще один шарик, чтобы ты его выпустил». Один раз я сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было бы устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети во всех делах были бы главные, а взрослые должны были бы их во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Ха, вот это было бы замечательно. Очень было бы интересно. Во-первых, я представляю себе, как бы маме понравилась такая история, что я хожу и командую ею, как хочу. Да и папе бы, небось, тоже бы понравилось. А уж о бабушке говорить нечего. Она бы, наверное, целые дни от меня ревела бы. Что и говорить, я бы показал бы, почем фунт лиха. Все бы им припомнил. Например, вот мама сидела бы за обедом, и я бы ей сказал: ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости. Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа, вылитый Кощей. Ешь сейчас же, тебе говорят. И она стала бы есть, опустив голову, а я бы только команду подавал. Быстрее, не держи за щекой. Опять задумалась, все решаешь мировые проблемы. Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы закричал. Ага, явился. Вечно тебя надо ждать. Мой руки сейчас же. Как следует, мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три, не жалей мыла. А ну-ка, покажи-ка ногти. О, это ужас, а не ногти, это просто когти. Где ножницы? Не дергайся, не дергайся, ни с каким мясом я не режу, а стригу даже очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка. Вот так. Теперь садись к столу. Он бы сел и потихоньку сказал маме: ну, как поживаешь? Она бы тоже так тихонечко сказала: ничего, спасибо. А я бы немедленно. Разговорчики за столом. Когда я ем, то глух и нем. Запомните это на всю жизнь, золотое правило. Папа, положи сейчас же газету, наказание ты мое. И они сидели бы у меня, как шелковые. А уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и загласил: папа, мама, полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку. Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке, щеки красные, вся шея мокрая. Хороша! Нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла. А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же с глаз твоих долой на черный ход. Тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем трем: после обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Конечно, они бы сейчас же заныли бы и захныкали. И мы с тобой, и мы тоже хотим в кино. А я бы им нечего-нечего. Вчера ходили на день рождения. В воскресенье я вас в цирк водил. Ишь ты, понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите. Нать-ка вам вот 30 копеек на мороженое, и все. Тогда бы бабушка взмолилась: возьми хоть меня-то, ведь каждый ребенок может провести с тобой одного взрослого бесплатно. Но я бы увильнул, я бы сказала. А на эту картину людям после 70 лет вход воспрещен. Сиди дома, гулёна. И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. И я бы стал одеваться и долго бы вертелся перед зеркалом и напевал бы. Они от этого еще хуже мучились бы. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы... Ох, но не успел я придумать, что бы я сказал бы, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: ты еще сидишь. Ешь сейчас же. Посмотри, на кого ты похож, вылитый Кощей.